Глава 51. Мы с Раэли собираем оставшуюся добычу, встречаемся с нашими спутниками и покидаем город молний, после чего приводим себя в порядок, а я наблюдаю с высоты птичьего полета последствия взрыва в Ликее. Вещи свои мы собирали по всему Ликею. Ночь подходила к концу и уже близилось утро, и я и Араэли представляли собой весьма жалкое зрелище. В крови, в остатках пищи и желчи, пахнущие еще отвратительнее, чем бездомные, которые не мылись годами. Осунувшиеся лица, синяки под глазами и колтуны на голове завершали безрадостную картину. Та часть Ликея, где нас захватили духи древних обитателей города, осталась цела, на наше счастье. И вещи наши остались на тех самых местах, где мы их бросили. Заодно мы обыскали последние два тела Бонги. Их было хотя бы не так противно трогать. Короче, мы избавили здоровяка от чешуек, пары накопителей малой емкости, а еще нескольких сухарей и фляги с водой. У нас самих припасы уже пришли в негодность. Бутерброды засохли, и вода закончилась, так что и такой добыче мы были рады. «Странно. Во мне, оказывается, сидела такая тварь. И уже не один год», — проговорила Араэля. «Я даже не знала. Они, получается, тянули меня и Бонги назад в город молний?» «Да, так и есть», — кивнул я. «Или нет. Думаю, им и соврать было несложно. Хотя я бы все равно не стал сомневаться в том, что мне говорили. Не вижу смысла рассказывать нам небылицы». «Так вот, как Бонги каждый раз добирался до Ликея». Араэля улыбнулась и покачала головой. «Я ведь и вправду в какой-то момент испугалась, что он умнее стал». Когда рассвет только начался, мы добрались до комнаты с устройством, которое, по словам девушки, выдавало сферы познания. Устройство представляло собой исписанную логосами чашу. Собственно, получение сферы почти ничем не отличалось от запуска машины перерождения. Кладешь ключ в чашу, и он рассыпается, а вместо него чаша одаривает просителя сферой. Или сразу двумя, как в нашем случае. Сфера была сделана из странного прозрачного материала, который не разбивался, чуть прогибался, а если надавить сильнее, вообще пропускал через стенку то, что на него давит. «Повезло!» Девушка сгребла сферу и скинула в сумку. «Если в записях найдется хоть один новый логос, будет вообще праздник на нашей улице». В процессе обыска сохранившейся части Ликея мы обнаружили несколько артефактов, назначение которых было неизвестно. Но пневмовидец показывал, что внутри предметов имеются длинные цепочки логосов. Два из найденных артефактов были статуэтками. Одна изображала играющего на свирели фавна, а вторая — голую женщину. Возможно, богиню, а возможно, просто натурщицу. Кто этих древних гедонистов разберет? Еще была амфора с эпизодами из какой-то легенды. К сожалению, краски почти выцвели, а эмаль облупилась, и понять, что там картинки изображают, было решительно невозможно. Еще мы обнаружили два меча. Римские гладиусы. Но внутри тоже что-то было зашито. «Скорее всего, эти мечи режут любой материал», — заметила Араэля. «Мы уже такие находили, и не один раз. Но по сотни тысяч пневмы за них выручить можно». «Хо-хо», — ответил я с интересом, разглядывая древнее оружие. «Для кого-то и сотня тысяч очень много». Еще была чаша, какой-то металлический куб и каменный диск, отшлифованный до блеска и не утративший гладкости поверхности за годы своего хранения. «Маловато. Обычно больше находится», — заметила девушка. «А здесь будто кто-то успел побывать». «Ты ведь слышала духов?» — сказал я. «Люди уходили отсюда. Это было не бегство. Это был запланированный исход. Все ценное, что могли, они забирали с собой. Оставили только то, что было не жалко. Не стоит здесь рассчитывать на очень уж богатую добычу по артефактам». «Да, ты прав. Надо перерисовать еще логосов», — вздохнула девушка. «Сначала попробуем посмотреть, что вообще в небе делается», — возразил я. «Мало собрать. Надо еще безопасно вывести всю добычу». Мы нашли окно, в котором нас не увидели бы орудия бастиона, и начали вглядываться в небо. И какова же была наша радость, когда мы увидели наш дирижабль, висящий над местом посадки. Достав зеркальце, мы принялись пускать в его сторону солнечные лучи. И спустя 20 минут наших стараний снизу под гондолой вывесили белый флаг. Выбраться днем мы все равно не могли, потому что незаметно пересечь пустое пространство вокруг Ликея было невозможно. А посему остаток дня мы занимались перерисовыванием оставшихся логосов. Ну а ближе к вечеру устроились поспать в одну из комнат, потому что и у меня, и у Араэля глаза просто слипались. Проснулись мы уже ночью, наскоро перекусили остатками сухарей и допили воду. Она начинала подтухать, так что не было смысла хранить остатки. Нам предстоял тяжелый день без еды и воды. Но делать было нечего. Дождавшись, когда две луны скрылись за тучами, а третья за горизонтом, мы пересекли опасный участок и спрятались в переулке, скинув тяжелые рюкзаки. Немного передохнули и продолжили свой путь. На этот раз ночью. Да, мы рисковали, но это был осознанный риск. Нам еще предстояло перейти через улицу, где нас всех накрыло газом, там забрать остатки поклажи и допереть все это к безопасному участку. А поскольку муравьями мы с Раэли не были, то и тащить больше своего веса никак не могли. Ну а поклажи у нас получалось очень много. Значит, придется делать две ходки, или даже три, потому что гонять слабую девушку туда-обратно я не собирался. В общем и целом, наше возвращение прошло довольно гладко. К утру мы сумели приблизиться к безопасной области и спрятаться в небольшом подвальчике. За стенами города молний все еще бесновались чудовища, чувствующие меня и девушку, а орудия по всей внешней стене периодически постреливали по самым смелым. Впрочем, это все-таки не помешало мне и Араэлю уснуть, провалившись в тревожный сон. «Я мечтаю помыться», — сказала девушка, едва открыв глаза. «Помыться, поесть и попить». «Мы что-нибудь придумаем на дирижабле», — пообещал я, хотя вообще принадлежностей для мытья там особо не было. Я и сам хотел есть, пить и помыться, ну или хотя бы сменить одежду. К собственному запаху я немного претерпелся, но ощущение грязи по всему телу просто выводило из себя. Не став тратить время на пустые мечты, мы взвалили поклажу на плечи и продолжили свой скорбный путь к деньгам и славе. Стоило нам появиться на безопасном участке, как Рубари посадил дирижабль, а к нам были отправлены Кисан, Рик и Дик. «Изначальные, что с вами было?» — удивленно вскрикнул жрец, едва завидев потрепанных меня и Араэля. «Фу, ну и вонь!» — заявил Дик, помахивая ладошкой перед носом. «От твоего трупака в городе, поверь, воняет ничуть не лучше», — ответил я ему с удовлетворением, отметив, как парень явственно побледнел. «Все наше отличие в том, что мы выжили, а вот вы померли. А еще в том, что я сейчас пойду на дирижабль мыться и есть», — заявила Араэля, «а вот вы перетащите все то, что не донесли в результате своей преждевременной кончины. Фант, проводишь их?» «Само собой», — кивнул я. Остатки добытого удалось перетащить в один присест. Не обращая внимания на шуточки Таби и Рубари, которым тоже не нравился гнусный запашок, исходящий от меня, я нашел нормальное ведро, наполнил его водой и отправился мыться в трюм, строго-настрого запретив заходить, пока не закончу. Мытье с ведром воды — это, надо сказать, отдельный вид акробатики. Я расстелил на полу одеяло, которому предстояло впитывать все, что с меня стечет, а потом принялся оттираться золой и песком, плевая себя водой из кружки. Ледяной водой, между прочим. К концу помывки я замерз, устал и так хотел есть, что приличных слов больше не было. Одевшись и пальцами уложив отросшие волосы в некое убогое подобие прически, я сложил все грязные тряпки и мокрое одеяло в какой-то мешок и так и оставил. Жалко будет, если не получится все это отстирать, но ничего не поделаешь. Закажу у портного новый комплект, а еще нормальную обувь у сапожника. Когда я поднялся наверх, меня уже ждали все участники экспедиции. Братья, вымытая и довольная Араэля, Рубари и Кисан. «Ты в котте не мог мыться?» — добродушно буркнул Рубари. «Есть же все хтят, а ты кмбус!» «Ну да, не подумал», — кивнул я, соглашаясь, что доступ к камбузу можно было и оставить. «Знаешь, я слишком много думал в последнее время и слишком устал, чтобы повторять этот подвиг. В смысле, снова думать». «Мы не обижаемся», — улыбнулась Раэля. «Братцы, вам на выход». «Ага», — закивали братцы, но никуда не пошли. «Так, я не поняла. «А еду кто готовить будет?» — строго спросила девушка. «А послушать, что у вас там случилось?» — возмутился Рик. «Нам ведь тоже интересно», — согласился Дик. «Таби!» — Рик ткнул брата пальцем в живот. «Нет, никаких таби», — отрезала Араэля. «Рик, ты готовишь. Ты хотя бы еду не спалишь. А братья потом тебе перескажут все самое интересное». «Злые вы!» — расстроился Рик, но пошел готовить. К моему удивлению, пересказ наших приключений занял не так уж и много времени. Если честно, я думал, что рассказывать придется весь оставшийся день. Однако мы управились раньше, чем была готова еда. Мы, естественно, опускали многие подробности, о которых, наверное, говорить и не стоило, но в общем и целом пересказали все, что с нами произошло. «Как удивительно!» — с легкой завистью вздохнул Кисан. «Попытка сделать себе более совершенное тело!» «Ой, вот только не надо о таком мечтать», — попросил я. «Они в своих телах начинали вести себя как звери, а не как люди. И я не только про мораль. Они и двигались как животные». «И все-таки сама идея...» — Кисан покачал головой. «Они были в отчаянии, раз готовы были на такое пойти». «Они были уродами и себелюбцами», — возразила Араэля. «Я пока была под жестким контролем, их мыслей с лихвой наслушалась. Поверь, даже в человеческом обличии это были те еще твари. Жестокие, расчетливые, безжалостные». «А что у вас тут происходило? И где дирижабли Бонги?» — спросил я. «Да ничего особенного», — ответил Рубари, приложившись к фляге. «Когда Кисан и братья погибли, а вы нам не посигналили, я понял, что надо лететь к кругу. И сразу туда отправился. В общем, снял этих голопопов с того дерева, куда они забрались. Хе-хе!» «Я бы не хотел быть голопопом», — ворчливо заметил Кисан. «И слова такого по отношению к себе слышать тоже не хотел бы». «И я?» — согласился Дик. «Да тебя вообще никто не спрашивает», — буркнул Кисан. «А меня можно было бы назвать просто голым». «Я не видел голого Кисана. Зато я видел голые попы, свисающие из кроны. Что видел, то и сказал», — Рубари ухмыльнулся. «Подняли мы их, в общем, и ждали, появишься ты с Араэли или нет. Так и не дождались, и под утро полетели назад. Ну а дальше увидели, что у вас все в порядке». «Упаси меня изначально от такого порядка», — едва заметно содрогнувшись, вставила Араэли. «А потом и дом Сарда пожаловал», — не обратил на ее реплику внимания Рубари. «Отогнали нас подальше, но долго преследовать не стали. В общем, Бонги штурмовал город, а потом куда-то пропал. Дирижабли его ждут, а его нет. Ну, короче, мы так и висели. А потом...» «Это был тот самый взрыв», — сказал Кисан, — «про который ты рассказывал, Фант. Бабахнуло в Ликее так, что мы все кинулись смотреть, что произошло. Ну разве ж там в темноте разберешь? А утром увидели, что с Ликеем стало. И думаем, ну все, конец». «Я так не думал», — возмутился Рубари. «Я сразу сказал, что будем ждать еще». «Молодец», — похвалила его Араэли. «Да, я такой вот», — согласился смущенный механик. «Ну, вот мы и ждали. Когда посветлее стало, дирижабли Бонги улетели, а мы заняли их место. Потом мы ваши сигналы увидели. В общем, вот так как-то». Перед едой я все-таки нашел в себе силы выйти на верхнюю палубу с биноклем. Мы висели на высоте около 300 метров над землей. Над нами в голубом небе не спеша плыли облака. Приближалась осень. Здесь она пусть и была потеплее, чем на севере, но еще не жаркий юг. Скоро начнут лить дожди, и пойдет первый снег. Я подумал, что хорошо было бы к этому времени улететь туда, где солнце и жара. Устал я слегка от холода и сугробов за прошлую зиму. Но пока еще был конец лета, и внизу под нами расстилался целый океан зелени. Трава, кустарники, деревья. И лишь перед негостеприимными стенами города оставалось пустое пространство. Дальше шли жилые кварталы, колонны форумов, монолиты бастионов и Ликей. Раньше он был красивым прямоугольным зданием с колоннами и черепичной крышей. Теперь же вся его западная часть представляла собой печальную груду обломков. Земля вокруг него просела вниз, в те помещения, что были уничтожены взрывом. С соседних домов посносило крыши, часть стен обвалилась на улице, и там теперь вовсю суетились автоматоны-слуги, растаскивая тяжелые камни. Выглядело это даже забавно, потому что автоматоны, будто слепые котята, иногда промахивались мимо камней манипуляторами. По всему выходило, что нам с Араэли невероятно повезло. Задержись мы хоть на миг, когда убегали, и нас бы погребло там, под руинами древнего Ликея. И если у меня в семечке пневмы еще был запас на возрождение, то вот Араэли бы умерла окончательно, а Бонги бы собрал наши записи, рано или поздно нашел бы ключ, получил бы сферы познания и вернулся бы с триумфом на Большую Скалу. Но все вышло иначе. Он отправился на перерождение, мы вышли с добычей. И теперь именно мы вернемся с триумфом. Вот только он на меня теперь будет так зол, что не простит никогда. Впрочем, я его тоже никогда не прощу, решил я для себя. Где бы мы с ним ни встретились, я буду делать все, чтобы разрушить его планы. Пусть познакомится со своей же собственной мстительностью. Там, в Ликее, он перешел ту грань, за которой я готов к всепрощению. Мысль была смелой и одновременно глупой. Но мне было так обидно за Араэля, которую он решил окончательно убить, и я был так зол на то, что он не только не отблагодарил меня за освобождение от духов, но и хотел присвоить всю добычу, что хотелось самому лететь его искать и убивать, убивать, убивать, пока не сдохнет окончательно беспринципный гад. От тяжелых мыслей меня отвлекла Араэля. Она подошла, встала рядом и посмотрела на город. «Столько лет простоял, да?» — заметила она. «А потом мы пришли и устроили такие разрушения». «А разве мы сюда больше не вернемся?» — с надеждой спросил я. «Мало ли, что там еще осталось. Можно попробовать отключить охрану». «Как только я сообщу в Академию, что ты вскрыл механизмы защиты, нас сюда уже не пустят, Фант». Араэли засмеялась. «Нет, нас обязательно отблагодарят и вознаградят, но все самое вкусное будут собирать известные и уважаемые археологи». «Это несправедливо», — заметил я. «Давай не будем сообщать в Академию, как проходить защиту. Тогда археологи тебя сами поймают и будут жестоко пытать, пока не признаешься», — ответила девушка. «Ну а если серьезно, то нет, Фант, не будем мы ничего скрывать. Если ты сам не хочешь обрести чуть больше веса в нашем обществе, то я этим займусь за тебя». «Но...» — попытался я увильнуть от сомнительной участи. «Я сделаю из тебя уважаемого человека», — строго заявила девушка, а потом помолчала и добавила. «И не спорь со мной. Руины я еще найду». «Зачем тебе это?» — спросил я, но в ответ получил лишь лукавый взгляд хитрых глаз. Впрочем, наверное, она была права. Нельзя выжить в цивилизованном обществе, будучи одиночкой. Мы, люди, вообще такие. И без общества нам плохо, и в обществе тоже не очень. Права она, наверное. Но уж больно взгляд был хитрый. «А еще тебе надо выучиться на капитана и получить патент», — неожиданно сказала Араэля. «Если добычу оценят в приличную сумму, полетишь со своим механиком на Большую Скалу и будешь учиться». «Так надо, Фант, поверь мне». «Ты всю жизнь за меня расписала», — заметил я с легким укором. «Да у тебя еще и нормальной жизни нет, чтобы что-то расписывать», — девушка отмахнулась. «Вот когда будет, тогда и распишу, и не спорь, я права». «Ладно, ладно». «Плохо, когда у тебя самого нет никаких планов на жизнь. А у меня они пока сводились к... получить папир, обезопасить свою тушку... и начать жить в свое удовольствие. Но еще хуже, когда на тебя есть планы у сильных мира сего. Даже если это девушка, которая тебе глубоко симпатична, хотя и долбанута на всю голову. С другой стороны, иметь за спиной дом — это вообще немалое подспорье. Да и на Большую Скалу мне хотелось, чего греха таить. Там уж точно можно будет узнать, как попасть из этой дыры, куда меня закинуло после смерти, в другую дыру, немного получше. «Пойдем, капитан, замерзнешь», — сказала Араэля, подхватив меня под руку и потянув к люку вниз. «К тому же я утолила только первый голод и совсем не прочь утолить второй, так что надо послать братцев готовить». И этот план мне тоже нравился, потому что вынужденное голодание в городе молний привело к тому, что я все еще никак не мог насытиться. В общем, я поупирался лишь для виду и лишь секунду, а потом пошел за Араэля. Отъедаться досыта и учиться непрошибаемой уверенности в своей правоте.